Но прежде чем он успел раскрыть рот, тот уже обратился к нему. «Насколько я понимаю, ты Олвин. Когда я обнаружил, что сюда кто-то приходит, мне следовало бы сразу же догадаться». Замечание это, несомненно, было сделано без всякого намерения обидеть. Это была просто констатация факта. И Олвин так его и воспринял. Он не удивился тому, что его узнали. Нравилось ему это или нет, но уже сам факт его непохожести на других, его еще не раскрывшиеся, но уже прозреваемые возможности, делали его известным каждому в городе. «Я Хедрон», — сказал незнакомец, словно бы это все объясняло. «Они называют меня Шутом». Олвин непонимающе смотрел на него, и Хедрон пожал плечами с насмешливой покорностью. «Вот она слава! Хотя ты еще юн, и жизнь пока не выкидывала с тобой никаких своих штучек, твое невежество извинительно». Он был какой-то приятно необычный, этот Хедрон. Олвин порылся в памяти, пытаясь отыскать значение странного слова «шут». Оно будило какие-то туманные воспоминания, но он никак не мог сообразить, какие именно. В сложной общественной жизни Диаспара в ходу было множество всяких титулов и прозвищ, и чтобы выучить их все, требовалось прожить целую жизнь. «И часто ты приходишь сюда?» — немного ревниво спросил Олвин. Он уже как-то привык считать башню Лоранна своей собственностью и теперь испытывал нечто вроде раздражения от того, что ее чудеса оказались известны кому-то еще. «Интересно, — подумал он, — выглядывал ли когда-нибудь Хедрон в пустыню? Видел ли он, как звезды скатываются за западный край земли?» «Нет, — ответил Хедрон, уловив эти его невысказанные мысли. «Я не был здесь прежде ни разу, но мне доставляет удовольствие узнавать о всякого рода необычных происшествиях в городе. А с тех пор, как некто посещал башню Лоранна, прошло уже очень много времени». Олвин мимолетно подивился, откуда Хедрон мог узнать о его предыдущих визитах сюда. Но быстро оставил эту тему. Диаспар был полон ушей и глаз, а также других куда более тонких органов восприятия, которые информировали город обо всем, что происходило в его стенах. И если кому-то очень уж приспичило, он без сомнения мог найти способ подсоединиться к соответствующим каналам информации. «Даже если это и необычно, чтобы кто-то приходил сюда, — проговорил Олвин, словно бы защищаясь, — почему это должно тебя интересовать?» «Потому что все необычное в Диаспаре — это моя прерогатива, — ответил Хедрон. «Я обратил на тебя внимание еще очень давно и знал, что нам однажды предстоит встретиться. Я ведь тоже на свой лад, единственный в своем роде». «О, совсем не в том смысле, в каком ты. Я тысячу раз выходил из зала творения, но когда-то давно, в самом начале, меня определили на роль шута. А в каждый настоящий момент в Диаспаре живет только один шут. Многие, впрочем, полагают, что и одного-то слишком много». В голосе Хедрона звучала ирония, удивлявшая Олвина. Было не в лучших манерах задавать прямые личные вопросы, но в конце концов Хедрон сам затеял весь этот разговор. «Прошу простить мне мое невежество, — сказал Олвин. — Но что это такое шут, и что он делает?» «Ты спросил, что? Поэтому я начну с ответа на вопрос «почему?»» — ответил Хедрон. «История эта довольно длинная, но мне представляется, что тебе будет интересно. «Мне все интересно», — отозвался Олвин. И это была достаточно полная правда. «Превосходно!»